Глава 4. Земля цвета крови. Аномальная Юдоль. За 2 дня до судного дня. «Конечно, я не против, если это дело на благо людей», — произнес запыхавшись Венедикт Михайлович. Нагруженный неподъемным чемоданом, он едва поспевал за Костей, следовавшим налегке. «И в этом нет никакой выгоды отдельным лицам. Политика — это грязное дело, и это не мое. Я в этом не хочу участвовать». «Только на благо людей», — поспешил заверить его парень, и, схватившись за чемодан, начал помогать биохимику тащить его ношу. «Вы хороший человек. Я это сразу понял, как только вас увидел», — сказал раскрасневшийся ученый, переводя дыхание. «Вы помогли мне там, в поезде, поэтому я, конечно, я просто обязан помочь и вам попасть в это решение, но только при одном условии». «Каком?» – остановился Костя. «Вы об этом никому не скажете. Мне может за эту вольность сильно влететь на кафедре, а мне это, сами понимаете, не нужно». «Конечно, не скажу». Костя подал таксисту едва заметный знак, и тот подогнал машину к обочине. Высунувшись в окошко, усатый водитель с сильным акцентом спросил. «Да куда везет тебя?» «Да от решения», — почти шепотом ответил Костя. И чтобы не слушать нудные заунывные речи, поспешно добавил. «Две цены плачу». «И граблей остановлю тогда?» Едва сдерживая радость, спросил водитель. «Договорились». Согласился Костя, впрочем, не сильно желая выходить у названной таксистом точки. Лесополоса в километре от заставы, в простонародье называемая граблями, стояла в низине, и топать от нее до отрешения приходилось всегда в гору. Но ближе подъезжать никто не осмеливался, суеверно утверждая, что там проклятые земли. Везло тем, кого доставляли на служебном транспорте. Им с Венедиктом Михайловичем не везло. Поэтому выкручивались как могли. «Две цены не слишком много», — шепнул биохимик, садясь в машину. «Нормально», — успокоил его Костя. «Я оплачу». Ехали по накатанной дороге, глотая пыль, залетающую в кабину с многочисленных щелей. Было душно и пахло дешевыми духами, потом и бензином. Венедикт Михайлович, слабо переносящий жару и страдающий от похмелья, обмахивал себя платком и ежеминутно выглядывал в окно посмотреть, не приехали. «Сволочь неуклюжий!» – прошипел водитель, стукнув кулаком по рулю. «Что?» – не понял Костя и насторожился, ожидая чего угодно. «Солдат, бандитов, мутантов. В здешних местах ничему удивляться не стоит». «Машин, говорю, сволочь неуклюжий, дороги плохой, руль сюда, он туда, руль сюда, он опять туда. Ремонт надо, а денег совсем нет, подвеска плохой, все плохой». «Понятно», — выдохнул Костя. «Старая тема набивания себе цены. Сейчас всю дорогу будет жаловаться, как все хреново, чтобы потом лишний полтинник срубить. А хрен тебе, и так в двойном тарифе работаешь». Машину подбрасывало и кидало в стороны, но пассажиры терпеливо молчали. И лишь когда почти у самого окна пролетел ствол дерева, Костя воскликнул. «Поосторожнее там, не дрова везешь!» «Уже приехали, не ругайся! Выходь!» «Как приехали?» — сполошился Венедикт Михайлович. «Еще ведь даже не грабли, до них с полкилометра будет!» «Все, дальше не могу!» Выдохнул водитель, утирая взмокшую жилистую шею. «Вон, видишь, стоит охран. Не просто так стоит. Надо, значит, вот и стоит». «Логично. И что?» «Значит, нельзя мне. Все, приехали. Дальше сам». «Тогда оплата не двойная». «Эй, что ты такой мелочный? Нельзя, я тебе как брат это говорю. Если поедем, плохо будет. Повяжут всех». «А мы тогда как?» Растерялся Костя. «Ну, у вас же есть бумажка, там разрешение есть, вот ты иди, ногами топ-топ, тебя не тронут, а я не легал, меня быстро схватят, давай, Дингу, не мелешь ли жити?» Костя рассчитался, вышел, не забыв напоследок, как следует хлопнуть дверью. Следом вылез Венедикт Михайлович, спросил у своего спутника. «Пойдем пешком?» «А что остается?» Дотопали к заставе сильно уставшие, сказывалась жара и огромный чемодан завкафедрой. Валились в вагончик дежурного и молча сунули документы. На КПП их встретили холодно. Долго осматривали бумажки, потом приглядывались к лицам. За то время, пока их проверяли, Костя успел несколько раз покрыться испариной. И отнюдь не от жары. «Фамилия, имя, отчество». Наконец пробасил сержант, здоровый как шкаф. От его грозного вида, от мясистого переломанного посередине носа и похожих на оладьи ушей, а также круто выпирающего лба, об какой поросят убивать можно, Венедикт Михайлович потерял дар речи и лишь закивал головой. «Фамилия, имя, отчество», — повторил с нажимом боец, пронзая взглядом бедолагу. Низкий голос дежурного заставы отдавался вибрации в суставах. От этого командного баса сразу облетела вся мишура, оставив лишь одно четкое понимание. «Здесь шутить не будут, пристрелят без всяких разборок». «Махров Константин Викторович», стараясь отвлечь амбала от опешившего завкафа, протараторил Костя. «А это Венедикт Михайлович... Венедикт Михайлович...» «Слепнев, Венедикт Михайлович Слепнев». Вовремя взял в себя руки тот, дрожащими руками шаря в кармане и не находя там платка. «В командировочном удостоверении все написано же». «Проверяю», — буркнул солдат и уставился в бумажке. «Это вам не курорт, военный объект как-никак. Тут бдительность нужна во всем». Венедикт Михайлович открыл рот, чтобы что-то возразить, но Костя вовремя успел его ткнуть локтем в бок. Едва заметным жестом показал, сейчас лучше промолчать. «Все в порядке, проходите», — с явной неохотой произнес сержант, впрочем, не спеша возвращать документы. «Вас встречать будут?» «Да», — кивнул Венедикт Михайлович и, чуть поднабравшись наглости, спросил. «Машина с лабораторией будет. Вы, надеюсь, знаете, что у нас машина есть в отрешении для проведения различных замеров?» «Знаю. А вы?» — посмотрела на Костю. Парень поспешно кивнул головой. «Он тоже на машине», — выручил парня его спутник. «Не бросим же мы его одного в самом деле». «Проходите». Потеряв всякий интерес к людям, дежурный заставы отдал им документы и кивнул на дверь. Едва не застряв в проходе, оба ломанулись на выход. «Неужели получилось?» Не мог поверить Костя, ступая на раскаленный асфальт, ведущий вглубь самого таинственного места на Земле. Парень был тут не в первый раз, но всегда испытывал это трепетное чувство, какое ощущают первооткрыватели. Железные ворота лязгнули, пропуская посетителей через накопитель в санпропускник. В метрах 200 виднелся УАЗик, судя по маркировке на боку, передвижная лаборатория института. «Мои стоят», — шепнул биохимик. «Давай мы тебя до кордона подвезем, чтобы меньше вопросов было. Только это...» — Венедикт Михайлович сбавил шаг. «Ты уж меня не подставь, как условились, через 4 дня дай о себе знать, чтобы, когда я выезжать буду, на заставе не прокололся. А то потом хлопот не оберешься. Не дай бог из института погонят. Тьфу-тьфу-тьфу». «Не переживайте, в условное время обязательно дам знать. Остаюсь тут еще или уезжаю, все будет нормально». «Вот и хорошо», — облегченно выдохнул биохимик и поторопил спутника. «Идемте, машина ждет». Они сели в УАЗик. Молчаливый водитель неопределенного возраста сухо кинул «Привет» и завел двигатель. Автомобиль рванул с места, круто развернулся, зацепив сухие ветки кустарника. Что-то хрустнуло под колесами, но водитель быстро выровнял машину и поехал по дороге прочь от заставы. Ехали молча, подставляя лица дующему с открытых окон сквозняку. Проплывающие мимо пейзажи были однообразны, в основном холмы и деревья. Кое-где попадались овраги, непонятно как тут образованные. Проехали мимо покосившегося столба с табличкой, размытая дождями выцветшая надпись гласила: «Вы въезжаете в опасную зону». «Как там в лаборатории?» — спросил откровенно заскучавший Венедикт Михайлович, вытирая испарину со лба. «Нормально», — ответил водитель. Федор это самое, хандрит, а остальные работают в обычном режиме». «Федя всегда хандрит, характер у него такой хандрический». «Тут это самое, не в характере дело. Он вторую вахту уже просто топчет, а его все не отпускают». «Знаю», — скривился как от горькой пилюли Венедикт Михайлович. «Неким просто его заменить сейчас. Пусть терпит. Найдем. Обязательно найдем». «Я, кстати, это самое. Тоже вторую вахту тут торчу, между прочим. И понимаю его. Устаешь, как собака. Вы бы словечко замолвили за меня, Венедикт Михайлович. Понимаю, что ни у кого особо желания нет тут работать. Ну, не вечно же мне тут торчать». «Ты не переживай, тебе тоже смену найдем». «Бардак!» — в сердцах воскликнул водитель и стукнул кулаком по рулю. «Такой же бардак, как и в любом другом месте», — деловито ответил ему завкафа. Это объяснение успокоило водителя. Он вздохнул, с тоской спросил. «Как там это самое, на воле? Что хоть творится?» «Да нормально все, по-тихому, живем». «А я читал, что стреляют». Водитель глянул в зеркало заднего вида, пытаясь уловить заинтересованность собеседника. «Куда стреляют?» — не понял биохимик. «Никуда, а в кого? Директора какого-то завалили прямо среди бела дня. Это самое, как в 90-х, ей-богу». «Завод, что ли, какой не поделили, или бизнес?» «Да какой завод? Он директор газеты был, кажется, «Огнегорода» называется. Знаете такую? Там все время какие-то расследования печатают. Политическая газета. За это и грохнули, наверное. Дорогу перебежал кому-то. Я такую прессу не люблю. Там продажное все». «Нет, не знаю такую газету. Я больше по сканвордам». «Что?» Краем уха, услышав разговор, переспросил Костя и даже привстал с места. «Кого убили?» «Говорю же, это самое, директора газеты «Огнегорода». Сегодня убили, и сегодня и прочитал. Интернет их хорошая штука, хоть тут и скорость совсем никакая. Читаю вот иногда, чтобы совсем не зачахнуть. Еще какой-то астероид открыли вроде, называется... Как убили? За что?» Выдавил из себя ошарашенный парень. «Да кто ж его знает?» — пожал плечами водитель. «Было, наверное, за что вот и завалили. И ведь не боятся. Управы нет на них, на бандитов этих. Совсем обнаглели. А надо как в древности, это самое, с ними на кол сажать. Применился — на кол. Украл — на кол. Всех их на кол». «Где столько колов набрать-то?» Улыбнулся Венедикт Михайлович. «Знамо где, на лесоповале. Пусть сами для себя строгают, а потом как выточат, известное дело, на кол». «Остановите тут!» — почти крикнул Костя. «Что такое?» — испугался завкафа. «Венедикт Михайлович, спасибо, что подбросили, но мне идти надо. Тут недалеко база ходоков вольных есть, мне туда необходимо попасть». «А, ну, тогда ладно, конечно. Сереж, тормозни!» УАЗик дернулся, остановился. Костя поспешно попрощался со своими новыми знакомыми и вышел. В голове от услышанной новости творился кавардак. «Неужели это правда? Нет, не может быть, что-то явно напутали. Надо проверить, связаться с Сергеем Петровичем и удостовериться. А для этого заглянуть на базу к Хрому. Он парень нормальный, у него и рация есть, и на связь можно с нужными людьми выйти». Костя перекинул через плечо сумку и двинул напрямки, через кусты и валежник. Был большой риск нарваться на мутантов, но они сейчас заботили парня меньше всего, и даже понимание, что у него нет оружия, чтобы отбиться, Костю не тревожили. Беспокоило другое. «Сейчас выясним, это просто ошибка, это что-то напутали, не может быть такого». На базе встретили холодно. Новые лица, которых Костя раньше не знал, враждебно уставились на гостя. И только повторенное несколько раз кодовое слово, кличка старшего базы, разговорила угрюмых ходоков. «Хрома, говоришь, надо?» — спросил один из них, внимательно оглядывая Костю с ног до головы. «Да». «А сам-то кто будешь?» Скажи, что Костя Махров его ищет». Хадок еще более внимательно посмотрел на гостя и, ничего не ответив, ушел в один из домиков. Вернулся через несколько минут, бросился едва скрываемой злобой. «Пошли, ждет тебя». Костя вошел в дом, в полумраке комнаты начал выискивать друга. «Махров!» — воскликнул знакомый голос. Костя обернулся. «Хром, тут такое дело! Ты чего натворил?» — перебил его старший Хадок, подходя к парню. «Ничего я не творил», — растерялся Костя. Хром схватил его за локоть и почти в самое лицо начал запинающимся языком бормотать. В нос ударил запах перегара. Костя понял, что Хром пьян. «Про тебя от военных сообщения пришло всем ходокам. Награду обещают за твою голову и нехилую награду». «Что?» — только и смог выдавить задушенным голосом Костя. «Ты что, сивухи перепил? Ты что такое мелешь? Ты чего тут передо мною комедию ломаешь?» — возмутился Хром. «Я тут шкурой своей рискую, тебя укрываю, считай, подельник, а ты дурака включил». «Да я правда ничего не знаю. Я пришел к тебе про своего шефа узнать. Его как вроде убили, и, возможно, это как-то связано с тем делом, что он мне дал». «Какое еще дело?» «Я расследование одно провожу про воровство партии оружия, и мне кажется...» «На кой ляд ты в это болото лезешь?» — прошипел старший Хадок. «Разворошил улей, ты понимаешь, что тебе смертный приговор вынесли?» «Какой еще смертный приговор?» «Я же тебе говорю, что награду за тебя объявили за мертвого, понимаешь? Тут таких денег мало кто видал, так что попытать удачу захотят. А если узнают, что цель такая...» Хром с каким-то брезгливым взглядом, словно тот весь был вымазан в грязи, осмотрел Костю. «Безобидная, то разорвут на куски». Несколько секунд в комнате стояла болезненная тишина. Потом взгляды обоих привлекли быстрые скребущие звуки. Хром прошептал. «Это мыши». И, не повышая голоса, все так же тихо начал говорить. «Тебе надо срочно покинуть отрешение, как можно скорее». «Но...» «Без всяких возражений. Хотя ты прав. Как ты сможешь выбраться, тебя же на заставе повяжут сразу. Туда уже тоже наверняка передали информацию про тебя». «Да, дела. Тогда отсидишься у меня». «Я не буду отсиживаться», — возмутился Костя. Скребущие звуки повторились. Хром взял парня за плечо и повел в другую комнату. Закрыв дверь, продолжил шептать. «Ты, главное, не дури. Ты, походу, какой-то важной фигуре на мозоль наступил. Схорониться надо бы тебе. Отсидишься, а там замнется все, и можно будет обратно. Давай ко мне. У меня тут бункер один есть, там тихо. Ну как?» Слушая, как в первой комнате продолжается возня, Косте вдруг показалось, что это все какой-то очень плохой розыгрыш. Осматриваясь по сторонам, он начал выискивать камеры или тех, кто выскочит и громко закричит «Сюрприз!». Но никто не выскакивал, и только мыши продолжали шуршать по углам. Неужели это все за правду? «Нет», — произнес Костя. «Спасибо тебе, конечно, большое за помощь, но у меня дело есть, надо разобраться в нем». «Да какое нахрен дело? Постреляют тебя без суда и следствия!» Секундный страх, обуявший вдруг Костю, быстро сменился злостью, а злость — отупением. Эта детская конспирация и запугивание уже порядком ему надоели, парень механически проговорил. «Надо разобраться, кому я дорогу перешел, тогда появится хоть какой-то шанс выжить, если вопрос действительно так стоит. Поможешь?» Хром вытаращил глаза. «Я? Так это... чем я помогу?» «Мне бы КПК». Первое, что пришло на ум, ответил Костя. По выражению лица Хрома он понял, что давний знакомый явно напуган. «Оно и понятно. Лезть в это дерьмо у него нет никакого желания». «Конечно», — согласился Хром. «И оружие тебе дам с броником в довесок». «Зачем?» «Как зачем? Да ты только выйдешь, как по тебе уже стрелять начнут». «Не надо преувеличивать», — махнул рукой Костя. Хром тяжело вздохнул, придвинулся еще ближе к парню и почти в самое ухо начал нашептывать. «Я не преувеличиваю. По твою душу уже звонили вояки, интересовались, не видел ли я кого подозрительного из новеньких. Сказали докладывать, если вдруг чего. «Это серьезные ребята, Костя. Ты не шути с ними». «Хорошо, я понял», — кивнул Костя. «Одолжи-ка пока на время, я уйду, чтобы не подвергать тебя и твоих людей опасности». «Молодец, ты понятливый», — выдохнул Хром. «Сейчас все будет». Через минуту старший ходок уже держал в руках все необходимое. «Вот броник, немного потрепанный, но вполне хороший, еще послужит не раз. Одевай, не выкаблучивайся. Вот тут небольшая снаряга есть, в карманах аптечка, нож, спички. А вот ствол». Хрон протянул оружие. «Глок и пара коробок патронов к нему». «Зачем мне пистолет?» — вытянулся в лице Костя. «Я никого убивать не собираюсь». «Это тебе для уверенности, чтобы от зверя отбиваться, а то мало ли». Костя взял оружие и повертел в руках. «Умеешь пользоваться?» — нахмурился Хром. Парень кивнул. «И вот тебе КПК, как просил». «Спасибо. Можешь не возвращать». Костя спрятал патроны в сумку, пистолет уместил в боковой карман. Прошелся по комнате проверить удобность новой амуниции. Убедился, что все в порядке. Спросил. «Хром, может, ты что-то слышал про недавние поставки оружия в отрешение? Любая информация или слухи важны. Хоть что-то, за что можно зацепиться». Ходок задумался. «Нет, приятель, я такими вещами не занимаюсь, ты же знаешь. У меня все легально, и во все это я стараюсь не лезть. Ты лучше у Гюрзы узнай, он такими делишками промышляет и все новости знает». «Кто это такой и как его можно найти?» – оживился Костя. «Это один мутный тип, он возле полигона обитает, там у него свой магазинчик есть, он там на вроде барыги, арты скупает, потом на черном рынке толкает втридорога. Ну и оружием промышляет тоже, он в этих делах спец, возможно, ему что-то известно про твое дело, только будь аккуратнее с ним. Если учесть, что твоя тема очень больная для некоторых личностей из военных, то и Гюрза будет весьма осторожен, на самом деле он весьма мерзкий тип». «Понял. Спасибо за информацию». Костя пожал руку другу, собирался уже было уходить, но вспомнил. «Слушай, Хром, можно мне один звоночек сделать?» «Куда?» — насторожился тот. «Пареньку одному за периметр предупредить надо на всякий случай». Ходок некоторое время размышлял, пьяным взглядом уставившись в потолок, потом кивнул. «Давай, только недолго». Достал из кармана старый, видавший многое на своем веку телефон, и протянул парню. «Вот, держи сотку». Костя набрал логисту, на том конце линии долго никто не брал трубку, потом ответил незнакомый мужской голос, официально строгий и сухой, как текст протокола. «Слушаю, кто говорит?» «А мне бы... А кто это, собственно? Вы не тот человек, кому принадлежит номер телефона». «Старший следователь Петренко, владелец этого телефона повесился. Представьтесь, кто вы и по какому поводу звоните». Костя сбросил, дрожащими руками вернул сотку Хрому. «Ну как?» «Говорят, повесился», — севшим голосом проговорил парень. Добродушное хмельное лицо Хрома вдруг налилось кровью, волосы взъерошились. Он зарычал, схватил телефон и спрятал обратно в карман. Не своим голосом ходок прохрипел. «Куда ты полез? Ты что, не понимаешь, что это все не просто так, не игрушки все это? Там!» Он показал пальцем вверх. «Серьезные люди сидят, им до наших проблем глубоко и с кряхтением навалить. Мы для них что вошь под ногтем, только щелкнуть». «Да чего ты разорался?» Не выдержал Костя, отстраняясь от разбушевавшегося Хрома. «Это во!» Чуть притих тот. «Что они тебя по всем фронтам обложили и ликвидируют свидетелей, чтобы те ничего лишнего не разболтали? Неужели не понял еще? А ты ко мне догадался прийти? Вот спасибо, удружил!» «Я пойду тогда прямо сейчас», — спохватился Костя. Он не разозлился на Хрома, наоборот, даже понял его испуг. Никому не хотелось подвергать свою жизнь опасности ради малознакомого человека. Сталкеру стало страшно за себя, и он хамил, чтобы придать себе смелости. «Да, уходи!» Костя еще раз попрощался с Хромом и торопливо вышел из дома. На парня сразу же уставились несколько пар глаз бойцов, стоящих на улице. И взгляды эти были полны хищнического огня. Так смотрят голодные волки перед тем, как броситься в атаку на свою добычу. Стараясь не останавливаться, сжимая в кармане пистолет, парень пошел прочь с базы в сторону полигона. Пара вояк что-то крикнули ему вслед, но он не обернулся и только ускорил шаг. Оказавшись на враждебной территории, первым делом Костя решил отыскать укромное место, где можно будет привести в порядок мысли, потому что соображал он сейчас плохо. Слишком много новостей за столь короткое время навалилось. Надо разобраться во всем этом и составить план, как действовать дальше. Да и с ночлегом что-то решить, потому что до полигона ему за сегодня пешком не дойти. Далеко он отсюда находится. Необходимо где-то переночевать, чтобы и удобно, и безопасно было. С учетом его сегодняшнего положения оставаться на базе будет, мягко говоря, глупо. Пройдя уже добрые полкилометра и погрузившись головой в невеселые мысли, Костя вдруг услышал совсем близко какой-то шум. «Машина!» — с ужасом понял он и бросился в сторону от дороги. «Еще на патруль не хватало нарваться!» Помчавшись, сломя голову в кусты, Костя с ужасом думал только об одном, лишь бы не заметили. Ему повезло, его не заметили. Автомобиль промчался мимо, поднимая и оставляя после себя клубы едкой пыли, но парень даже не рискнул выглянуть из своего убежища, чтобы посмотреть, так боялся быть обнаруженным. «Нет, так дело не пойдет», — подумал Костя, переводя дыхание и пытаясь унять дрожь в руках. «Топать по дороге вверх без рассудства. Над огородами пробираться, иначе сцапают. Черт, понять бы еще кто!» Выждав несколько минут для надежности, парень поднялся и вновь продолжил путь, но двинулся теперь в сторону леса, расстелившегося небольшими проплешинами у пологого холма. Там меньше шансов быть обнаруженным. Да и до полигона можно напрямки сократить. Все глубже забредая в гущу деревьев, через некоторое время парень стал подозревать, что отклонился от курса и теперь двигается по дуге, уходя в сторону от конечной цели. Потеряв всякие ориентиры, уже не видя сквозь плотные ветки дороги, Костя понял, что заплутал. Стараясь не поддаваться панике, он попытался выровнять курс, но еще больше зашел вглубь. А когда под ногами чавкнуло, парень с ужасом обнаружил, что набрел на болото. Выругавшись как следует, Костя решительно развернулся в ту сторону, откуда пришел, и не смог найти хоть маломальски знакомый кустик, мимо которого проходил. Все вокруг было неизвестным, чужим. Не на шутку струхнув, Костя бросился прочь туда, где, как ему казалось, должна была находиться трасса. Она должна была быть там, непременно должна. Но ее все не было, сколько он ни бежал. Почва под ногами становилась все мягче и мягче, словно тесто. Ругая себя за то, что вообще сунулся в этот проклятый лес, парень перелез через поваленное дерево и, пытаясь не наступить ногами в зловонную лужу, прыгнул на торчащие из земли корни. Коряга ушла из-под ног, Костя едва не сорвался, но сейчас же перескочил на следующую и пошел прыгать с коряги на корягу, разбрасывая вонючую черную грязь. Добравшись до небольшого островка земли, сплошь облепленного бурым мхом, Костя упал на колени, подполз к камню и привалился к нему спиной и затылком. От непривычной беготни все тело налилось свинцовой усталостью, сердце билось как бешеное, а легкие лопались и болезненно растекались в груди при каждом вдохе. Отдышавшись, Костя глянул по сторонам. Чувство враждебности и опасности здешних мест до краев заполнило его душу. Вдруг показалось, что обернись он сейчас направо или налево, и там непременно будет стоять какой-нибудь зверь, голодный и злой. Но зверя не оказалось, а вокруг были лишь странные круглые серые сферы, похожие на птичьи гнезда. Костя некоторое время наблюдал за ними, пытаясь угадать, просто ли это какое-то необычное растение или чьи-то жилища? Но определить силу небольшого опыта не смог, на всякий случай лезть к ним не рискнул, вдруг оттуда кто-нибудь выскочит. Он слишком мало был в отрешении, те скупые визиты, что он делал, были оккультуренными, передвигался всегда только на машине, в дебри леса, как сейчас, или еще куда не забредал. Аномалии обходил стороной за несколько километров, потому что всегда покупал у Хрома карту с нанесенными на них злачными местами. Специальные ходоки время от времени обновляли ее. Одни аномалии вычеркивали, другие дорисовывали. И Костя всегда брал самую последнюю версию, не рискуя, потому что знал, аномальное отрешение не место для игр. Тут убивают. Убивают люди, убивают животные, убивает сама земля, исторгая из себя загадочные предметы и ненормальности в виде различных электрических или огненных завихрений. А сегодня обстоятельства сложились так, что от всех предосторожностей пришлось отказаться. Костя размял затекшие плечи и вдруг подумал, откажись он от дела, которое ему всучил Сергей Петрович, что бы изменилось. И понял, да, изменилось бы, он был бы уже мертв, как и его шеф. Те, под кого они посмели копать, видимо, на мелочи не разменивались. Тревога неприятно сдавила грудь. Костя достал бумаги из рюкзака и принялся их вновь изучать, перечитывая то, что знал уже практически наизусть. Успокоиться это не помогло, наоборот, только добавило волнения. Тогда парень достал подаренный Хромом КПК и принялся искать информацию по убийству шефа в интернете. Нашел немного, лишь два сайта опубликовали как под копирку похожие скупые сводки о том, что сегодня с утра был найден у себя дома застреленным директор газеты «Огнегорода». Следствие от каких-либо комментариев отказалось, и больше ничего. «Куда же я вляпался?» Невесело подумал Костя, отводя взгляд от документов. Виски начала сверлить пронзительная боль, не давая собраться с мыслями. Парень спрятал бумаги обратно в рюкзак и закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Начало смеркаться. В отрешении всегда так. Костя это хорошо помнил. День тут быстро и неожиданно менялся на ночь. Словно законы природы были неподвластны ей, поэтому планы идти дальше пришлось отложить. Парень и сам никуда уже не хотел топать, сильно вымотавшись. Ночевать Костя забрался в большую воронку, закрытую с одной стороны валежником и листьями. Внутри нового убежища было сыро и пахло неприятным мясным запахом, но зато не задувал вечерний пронизывающий сквозняк. Разводить костер парень побоялся, так и сидел в темноте, дрожа всем телом и стуча зубами. Заснуть получилось только под утро, и то короткой тяжелой дремой. Снилась Ольга, вся в черном, оплакивающая пустую могилу. Еще снились куски сырого, сочащегося мяса, падающие с неба прямо на голову. Под конец приснилась и вовсе какая-то бредятина, будто он ходит по лесу с топором и выслеживает своего шефа Сергея Петровича. А тот убегает от него и все время спотыкается о трупы Хрома и Логиста, валяющиеся в осенней листве. Открыв глаза, Костя долго смотрел, как светает и как медленно угасают последние звезды, висящие, казалось, невысоко над головой. Под утро было заметно холоднее. Когда тусклый запоздалый рассвет пробился наконец сквозь ветви деревьев, а густой туман осел и понемногу растаял, все вокруг оказалось покрытым скользкой пеленой росы. Круглые серые сферы, что заприметил Костя вчера вечером, сжались плотные шары и едва заметно подрагивали. Нехотя поднимаясь, Костя начал разминать затекшие ноги. Сегодня предстояло пройти большое расстояние, поэтому необходимо подготовиться. Пополнить запасы воды, а еще не мешало бы чего-нибудь перекусить. На мысли о перекусе желудок жалобно заурчал. «Сначала найду чего-нибудь перехватить, может, ягод каких, а потом и с водой разберусь». Бодрясь, подумал Костя, но ни того, ни другого сделать не успел. Кусты впереди зашевелились, а в густых ветвях проскользнула черная тень, явно направляясь к парню. Костя успел только обернуться, как тень, угрожающе рыча, бросилась на него».